Глава 30. Николай. Вырывается у меня. «Чё надо?» — раздается бас мужика. Это здоровый амбал в семейных трусах и майке. Стоит, чешет пузо, смотрит на меня, как на таракана. «Я, кажется, перепутал». «Ну и вали давай!» Перед моим носом захлопывается дверь. Моя дверь. В момент, когда я увидел мужика, у меня мелькнула мысль, что я случайно забрел не на тот этаж, поэтому ключ не подходит. И открывает мне совсем не Аня. Но теперь, когда дверь захлопнулась, я четко вижу. Это моя дверь. Номер квартиры 118. Я на своем этаже. Тогда что за нафиг? Что за мужик в моей квартире? Снова звоню. Дверь распахивается. «Опять попутал?» произносит все тот же мужик. Я заглядываю за его плечо. Квартира моя. Вижу комод в прихожей, бежевые обои, вешалку. Это моя прихожая. «А вы вообще кто?» Наезжая на мужика. «Я Григорий, а ты?» «Я тут живу». «Чувак, ты бухой?» «Я... вы... пустите меня!» «Это слишком страшно. Почему-то мне кажется очень важным прорваться в квартиру. Я уверен, что там Аня и дети, и все, к чему я привык. А этот мужик какая-то ошибка. Или я не знаю что?» Я боюсь об этом думать. Мужик стоит, опершись, рукой о косяк двери и перегораживая мне дорогу. Я наклоняюсь и ныряю под его руку. Влетаю в квартиру, бегу на кухню, а там... Незнакомая женщина наливает суп в тарелку. И незнакомые дети сидят за столом. Что? Как? Где я? Что происходит? Это невозможно. Я сижу на скамейке у подъезда, а рядом чемодан. Я не помню, как сюда попал. И как вышел из квартиры, тоже не помню. Да что со мной такое? Мужик спросил, не бухой ли я. А может, я напился и сам не помню. Точно. Я пьяный в дрова. А где я выпил? В Сочи не пил, в самолете не пил, по дороге тоже. Я все помню. Послал Снежану, поехал в аэропорт, прилетел, взял такси. И вот я дома, трезвый как стекло. Но где-то точно был сбой. Сбой матрицы. Что-то пошло не так. Может, попробовать еще раз? Типа выйти, зайти заново, как говорят программисты. На трясущихся ногах подхожу к подъезду, ключ от домофона подходит. Все хорошо. Сейчас поднимусь на лифте, окажусь дома. И вся эта хрень мне привиделась. Может, я просто приболел? Поднимаюсь, моя дверь. У меня в руке ключ, я делаю глубокий вздох и быстро вставляю его в замочную скважину. Подошел, точно подошел. Все хорошо, все просто прекрасно. Блин. Он не поворачивается. Он застрял. Он... Дверь распахивается. «Мужик, ты задолбал тут лазить. Я тебя сейчас с лестницы спущу вместе с чемоданом». «Я... вы... какого хера ты мне замок ломаешь?» Он выдирает ключ, швыряет его в меня. А я слышу металлический звон о плитку пола. Наклоняюсь, поднимаю его. Дверь уже захлопнулась. За спиной слышу звук разъезжающегося лифта. Из него выходит наша соседка. Не знаю, как ее зовут. Молодая, симпатичная девушка живет напротив. Недавно переехала. Мы с ней всегда здороваемся. «Здрасте», — говорю ей. Она смотрит непонимающе. И натянуто произносит. «Здрасте. Я ваш сосед, вот здесь живу». Показываю на свою дверь. Она пожимает плечами. «Не помните меня?» «Не-а». Она отрицательно машет головой и скрывается за дверью своей квартиры. Все, это конец. Я сошел с ума. Или того хуже, попал в параллельную вселенную, где меня нет, как в том кино и в той книге, которую я читал в детстве. Я всегда этого боялся до усрачки. Помню, шел из школы и думал, а вдруг я сейчас приду, а в моей квартире живут другие люди, и мамы нет, и никто меня не узнает. Я не помню, как сюда попал. Не знаю, кто я и где. Потерялся где-то среди параллельных вселенных. Просрал свою жизнь. Сердце бешено колотится. По спине стекает липкий пот. Перед глазами все плывет, похоже, я сейчас коньки отброшу. Может, я уже умер? Это предсмертная галлюцинация? Наверное, меня Снежана прикончила за то, что не купил ей кольцо и не заплатил за отель. Я снова спускаюсь вниз, сажусь на скамейку, осознаю, что у меня в руках телефон. С трудом фокусируюсь, нахожу номер жены. Звоню. Длинные гудки, не берет трубку. «Аня», — шепчу я. «Анечка». Мне сейчас кажется, что жена — единственный маяк в этом океане безумия. И если она ответит, если она помнит, кто я такой, все будет хорошо. Я нормальный, я не провалился в параллельную вселенную, я не сошел с ума. А если не ответит? «Алло?» — раздается в трубке знакомый голос.